Глава 2. На дальнем покосе. Ефим стоял на хороводной поляне в общем строю. Песня была допета, но люди не спешили расходиться, желая продлить это чувство единения с племенем. Внезапно он ощутил укол тревоги. Той самой тревоги за Ваську, которая заставила его разбудить сына задолго до рассвета и взять с собой, чтобы без промедления увести как можно дальше из деревни. Одного сына Ефим потерял, старшего. Его забрали в армию полянцы. Ефим не знал ни как он погиб, ни где, в каких землях. Просто однажды ночью он проснулся от нехорошего предчувствия. Еще не думая и не представляя, что случилось, он поднялся с постели и подошел к обережной копейке. Неизвестно, сколько времени он так простоял, вглядываясь в светящийся кружок, подвешенный на нитке, оплетавший копейку особым плетением в 9 ячеек. А потом увидел, как нефриловая копейка начала гаснуть. Она теряла свет до тех пор, пока не погасла полностью. А дальше Ефим стал считать. И когда досчитал до минуты, а копейка так обратно и не засветилась, он понял, что его сына в живых больше нет. И копейка дала ему об этом знак. Он стоял тогда неподвижно, уставившись в угол избы, оглушенный одной единственной и совершенно неуместной мыслью. Почему копейка потухла, а угол все равно освещен привычным тускловатым светом, пока до него не дошло, что этот цвет испускают его горящие волчьи глаза. Он просто не заметил, как перешел в оборотня. Это понимание отрезвило его. Но Ефим тогда же решил, что второго сына уже не отдаст никому. Уйдя в воспоминания, Ефим не заметил, как добежал до окраины деревни, где оставил Воловью повозку. Увидев, что вол мирно стоит на прежнем месте, а Васька спит в телеге, завернувшись в старую овчину, он немного успокоился. Осознал, что опять невольно перевернулся на волка и сам себя покорил. Что же это я? Так совсем можно в зверя превратиться. Он тут же на ходу начал оборачиваться на лицо, но в последнее мгновение уловил еще не оставившим его волчьим чутьем, как от Васьки пахнуло запахом сырой травы. Ефим тут же все понял. Сын его ослушался и бегал смотреть на сход. А для этого, разумеется, оборачивался волком. Плохой знак. Один сегодня уже ушел со схода оборотнем, не пожелав оставаться человеком общины. И теперь его ждет полянская армия и война. Чтобы не поддаваться тревожным мыслям, Ефим немедля снял с плетня вожжи, не сказав Ваське ни слова, сел в телегу и тронул вола в дорогу. Васька проснулся, когда они прибыли на дальний покос. Стоял погожий осенний день. Он выбрался из-под овчины и осмотрелся. Отец выпряг вола, отвел на небольшую полянку рядом с покосом и теперь обходил ее по кругу, неся перед собой в вытянутой руке нефриловую копейку. Идя всю поляну кругом, отец вернулся точно в то место, откуда начал свой круговой обход. Копейка плеснула светом, давая знак, что круг замкнут. Васька знал, что теперь за пределы очерченного круга банька сам не выйдет, а если в круг зайдет кто посторонний, отец через обережную копейку это почувствует. Васька достал из телеги вилы, свои, из обычного дерева, и отцовские, у которых штыри сделаны из прокопченной курени. Курень — это особое дерево, его древесина при длительной обработке сильным жаром в разы усыхает и чернеет как уголь, но становится таким крепким, что с такими вилами можно и на медведя идти, не обломаются. Отец установил на телеге стоимя два шеста, чтобы навивать на них сток, а Васька привычными движениями стал подхватывать вилами разложенное на поле подсохшее сено и сметывать на телегу. Васька ушел в работу с головой. К труду он приучен, махать вилами обучен и уяснил с малолетства, что твою работу за тебя никто не сделает. А потому, когда отец дал знак остановиться, что пришло время передохнуть, Васька не знал, сколько времени прошло и не считал. Он думал, поедят на скорую руку, попьют из ручья и снова за дело, но отец протянул ему на нитке копеечку. Без слов Васька понял, отец хочет, чтобы он развел костер. Он быстро набрал, тут же под деревьями мелкого сухого хвороста и уложил на черном пятне старого костровища. Держа копейку за ниточку в вытянутой руке, проговорил свою обычную приказку. «Копеечка, копеечка, дай мне искорку, покормлю тебя хлебушком». Приказка сработала. Копейка начала набирать свет в самой середке, а когда свету накопилось до предела, из зеленого превратившись в белый, алая искра, как капля с листа, сорвалась с монеты и упала на лоскуток березовой коры. Пока огонь разгорался, Васька сбегал к ручью, набрал в куреневый котелок воды и поставил к огню. Отец к тому времени достал и расстелил на траве узелок с припасом, но приниматься за еду не торопился. «Разговор к тебе есть, Василий», — сказал отец и надолго замолк почему-то. Васька терпеливо ждал, но отец продолжал сидеть молча, к чему-то прислушиваясь. Наконец Ефим поднялся и сделал несколько шагов в сторону дороги. Васька проследил за взглядом отца и только теперь почуял, что кто-то идет прямо к ним. Глянул на отца вопросительно, нет ли опасности и не надо ли оборачиваться для схватки, но отец стоял спокойно, будто ожидая кого-то званого. Сначала идущего к ним не было видно из-за леса. Только пару раз мелькнуло что-то меж древесных стволов, а затем деревья расступились, и Васька увидел дядьку Прохора. Оказавшись на виду, он издали махнул им рукой. Они сидели у костра и попивали из деревянных плошек душистый чай. Васька рад был редкой возможности посидеть вот так в обществе старших и уважаемых людей. Но обещанный отцом разговор не давал ему покоя. Да и Прохор оказался здесь явно неспроста, хоть и говорил пока о вещах обыденных. А потому, когда он ни с того ни с сего вдруг обратился к Ваське, тот сразу понял, что тот самый разговор начался. «Такие вот дела, Василий. Если дождь не помешает, скоро поведем обоз на нефрильный мен». «Сам знаешь, что это?» Дядька Прохор сейчас ничем не напоминал виденного ночью на поляне свирепого вожака волчьей стаи. Перед Васькой сидел обычный крестьянин, с очень даже свойским и малость лукавым взглядом, который к тому же всякий раз, прежде чем отхлебнуть из плошки, дул на кипяток. Ну, каждый год община собирает обоз, продовольствие там, утварь, орудия разные из курения нажигают, а потом меняют это все, учухов, на нефриловые деньги. Прохор согласно кивнул и зачем-то быстро обменялся с Ефимом взглядами. Васька решил, что отмана его слишком очевидный ответ не удовлетворил, и от него ждут чего поумнее. Крестьянину-то ведь много нефрила не надо. Есть копеечка, и хорошо. Она в хозяйстве подспорье. Васька силился подражать разговору старших. А так, нефрил только морок плодит. Прохор снова утвердительно кивнул, а Васька, ободренный тем, что его слушают, добавил. А нефрил, значит, мы учухов вымениваем, чтобы отдать князю нефриловый налог, потому что наш князь степному Азумхану должен каждый год дань нефрилам платить. «Ну а чухов ты видал?» — уточнил у него Прохор. Васька вспомнил, как однажды ночью на выпасе впервые увидел чухов. Это воспоминание заставило его поежиться. Он сидел тогда у костра с другими парнями и слушал всякие байки дядьки Герася, деревенского пастуха, когда из леса вышли два странных существа маленького роста с лицами, заросшими шерстью. Привыкшие жить в полутьме, они не любили яркого света и близко к костру не подходили. Герась уважил странных существ и подошел к ним сам. Они коротко пошептались о чем-то с пастухом и растворились во мраке леса. Ваську тогда поразил не то даже, что чухи говорят по-русски, а то, что ходят на двух ногах, прямо как люди. «Они странные какие-то эти чухи», — выдал Васька. «Непонятные». «Они просто другие», — пояснил дядька Прохор. «У них уклад свой и свой обычай, но они существа мирные, бояться их не нужно». И ни с того ни с сего вдруг сказал. «В общем, такие дела, Василий. Думаем мы тебя с собой взять, на нефрильный мен». От удивления у Васьки отвисла челюсть. «Да как же меня на мента? Я ж еще посвящение не прошел. Это ж не по обычаю». Ефим, до этих пор молчавший, услыхав Васькин ответ, выпалил со свойственной ему прямотой. «А вот поляне не посмотрят, что ты посвящение не прошел. У них в войске недобор. Их приказные вон в Невине в замке сидят и уже к Прохору приходили. Будут в армию теперь мальчишек забирать». Насупился и опять замолк, будто воды в рот набрал. Васька перевел взгляд на дядьку, ожидая получить подтверждение. «Да, Василий, Ефим все верно говорит. Поляне подписали с нижеградским княжичем бумагу, чтобы забирать тех, кому 15 лет только к следующей весне исполнится. Говорят, мол, на войну их не отправят. Пошлют в учебный лагерь. Обучать военной науке до совершеннолетия». Дядькины глаза вдруг пожелтели, и в его облике проступили волчьи черты. «Только нам-то не великая радость, что наших парней под вражьи копья не сразу пошлют, а к весне только. За 3 года службы тебе все равно вернуться будет, что телятя из леса». «В общем, так, Василий». Ефим внезапно снова вступил в разговор. «Сам знаешь, старшего твоего брата Ивана я уже потерял на этой войне. Кабы он еще за нашу землю или за нашего князя жизнь отдал, я бы это еще смог принять как-то. А за полянцев свою грудь подставлять тебе не позволю. Вот такой мой отцовый тебе сказ». Ефим рубанул воздух ребром ладони, будто пресекая всевозможные Васькины возражения. Однако Васька был парнем хоть и не трусливым, но и не дураком. Полянская армия ему была нежеланней проруби. «Как же мне поступить-то теперь? Научите, а, дядька Прохор?» «Ну, первым делом, обратно в деревню ты не суйся. Там сейчас полянские приказные стоят. А вот знаешь ты, где делянка наша куреневая вверх по Ханаре?» «Знаю. В прошлом году там курень с отцом валили. Ну вот, там переждешь пока». Дядька Прохор выдохнул с явным облегчением. «А мы-то уж боялись, что ты упрямиться станешь, как Макарка. Тот вон сегодня сам в полянскую армию попросился. Ему, видите ли, девка отказала». «Да ну что я? Дурной совсем. Про Макарку судить не берусь, коли у него причина есть сердечная. А я-то чего в полянской армии не видал?» «Ну-ну, причина сердечная», — передразнил Прохор. «У тебя случаем еще зазноба не появилась? Нет? Ну и славно». Дядька Прохор потрепал Ваську по загривку и тут же стал подниматься. «Спасибо вам, хозяева, за хлеб-соль. Мне пора. И тебе, Прохор, спасибо». Ефим поднялся следом за гостем. Старики коротко поручкались, и не теряя более времени, Прохор скорым шагом пошел обратной дорогой. Как только он скрылся за деревьями, Ефим сразу начал собирать разложенную на платке еду. «Вот, Вась, здесь хлеба тебе в дорогу, да репы. На пару дней хватит. Иди прямо сейчас. Искушать судьбу не будем». «А сено как же?» Васька, видя такие скорые сборы, слегка растерялся. «Да леший с ним сеном. Как-нибудь управлюсь. А ты вот что запомни. На делянку придешь, помнишь, там теплушка есть?» «Помню». «Вот в ней затаишься и ухо востро держи. Говорят, поляне лисов-ловцов позвали. Те шныряют по всем окрестностям, а полянцы ловцам за каждую душу нефрилом платят. Так что смотри, сынок, не попадись». Ефим протянул Ваське узелок с едой, а потом за нитку достал из-за пазухи копейку. «И вот это возьми, пригодится». «Ну, давай прощаться». Ефим обнял Ваську скупо, отстранил от себя и сказал сделанной бодростью. «А ну-ка покажи, как ты научился волком ходить?» Васька согласно кивнул и начал сосредотачиваться на переход. Тело еще помнило, как оборачивалось этой ночью, и нужное состояние вернуло легко и быстро. «Душа моя в темнице тужит, а серые волки верно служат». Васька привычно прошептал заговорку, и вот перед Ефимом уже стоял оборотень. «Ну что ж, паря, я и не заметил, как ты вырос. А теперь давай, волчонок, беги, на тебя охота».